В сталинской же конституции, вы что-нибудь про партию, не сразу то и найдете. И только лишь после более важных, по мнению авторов этого основного закона страны вещей, подобно этим. Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школы от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: а. Свобода слова. Б. Свобода печати. В. Свобода собрания и митингов. Г. Свобода уличных шествий и демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления. В статье Конституции 1936 под номером 126 мы наконец-то найдем искомое и то, в самом ее конце. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации, профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных, руководящая и направляющая силой передовой отряд. Не дошло. По Сталину коммунист должен вести в бой, а по Брежневу – посылать в бой. Про руководящее ядро, уверен, дописали заинтересованные лица, про которых чуть позже. Почувствуйте, как говорится, разницу. Впрочем, посылать они начали, еще задолго даже до Хрущева, но лишь в эпоху застоя, закрепили такое положение вещей законодательно. И тогда система сгнила окончательно. Так что же произошло? Почему все пошло не так, вовсе не претендуя на роль последней инстанции, никому ничего не навязывая, тем не менее скажу. В том, что случилось, то, что случилось, виновато сложение несколько факторов одновременно. Ортодоксальным марксистам, чаще обзываемым троцкистами, сильно не понравились некоторые положения Конституции 1936, это однозначно. Ведь в ней нет ни слова про святые святых, про диктатуру пролетариата, при которой осуществляется своего рода классовый расизм, бывшие до 1936 года разделение общества по происхождению. Ведь согласно старой, ленинской конституции, в СССР существовали свои отверженные, выходцы из дворян, духовенства, кулаки и прочие чуждые классовые элементы, так называемые лишенцы. Они и их дети не имели права избирать и быть избранными, не могли занимать ответственные должности, а равно быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном. Они не имели права получать пенсию и пособие по безработице, им не позволялось вступать в профсоюзы. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей категории. Напротив, налоги и прочие платежи для лишенцев были существенно выше, чем для остальных граждан. В 1920-е годы одна за другой проводились кампании по выселению лишенцев из коммунальных квартир, а также исключению их детей из школ. Детям лишенцев было крайне затруднительно получить среднее образование и фактически запрещено получать высшие. Вместо призыва в Красную армию, их зачисляли в так называемое тыловое ополчение. Сталин же приравнял лишенцев к гегемонам. Как тут не возмутиться правоверным марксистам? Недаром одним из самых тяжких обвинений Хрущева в адрес Сталина был отход того от ленинских принципов. Ишь на что покусился, кровавый тиран и деспот. Многими, если не всеми подобными ортодоксами, кроме того, могло двигать чувство реванша. Ведь Сталин и его команда подвинули их с очень высоких постов. Бухарин при Ленине был любимчиком партии, а при Сталине, задвинутым куда-то под плинтус колькой балаболкой. Рыков был вторым после Ленина председателем совнаркома и, кто он теперь, в середине 30-х годов, да никто, пустое место. Зиновьев и того бери выше, экс-председатель исполнительного комитета Коминтерна, землешарной организации, в которую даже правящая в СССР ВКПБ входила лишь отдельной секцией. И если даже потерявшая былую популярность поп-звезда из кожи лезет вон, чтобы восстановить свое статус-кво, то что тогда говорить про этих политиков, в душе оставшихся пламенными революционерами? Мог быть и военный заговор, а почему бы и нет? Во всем мире, во все времена, генералы устраивают заговоры и свергают демократически выбранные правительства или своих же предшественников. Чем наши маршалы и командармы хуже? В Латинской Америке, в то время фактически стоящей с Советским Союзом на одной ступне развития, военные перевороты так часты, что об них не всегда сообщает пресса. Один сукин сын заменил другого сукиного сына, никакой сенсации. А чем отличаются всякие там самосы, Дюпоны да Стресснеры от наших Тухачевских, Якиров да Уборевичей? Да только тем, что те носят трусы да сомбреро, а эти, синие галифе да буденовку. А так, один в один. Но главный вклад в то, что Конституция 36, так и не стала действующим законом, внесла, конечно же, Всесоюзная коммунистическая партия, в скобках, большевиков. Нет, вовсе не миллионы рядовых коммунистов, стоящих у станка или сидящих в кабине трактора. И даже не верхушка ВКПб, зачастую сидящая на двух стульях, государственном и партийном. Как, например, член Политбюро Молотов, являющийся одновременно председателем СНК и вдобавок наркомом иностранных дел. Все решила так называемая партноменклатура, те самые первые секретари республик, обкомов, райкомов и горкомов, и стоящие за ними стояли десятки тысяч парторгов государственных организаций, промышленных предприятий, колхозов и совхозов, являющиеся своего рода средним классом СССР, весь период его существования. Хотя законы могут быть сами по себе прекрасными, в конечном счете все решает физическая возможность их реализации, а последнюю, словами Ленина, обеспечивает воля господствующего класса. Если он не хочет или не может исполнять написанную им бумагу, а также имеет силу заставить высшие государственные органы принять этот факт, то бумага исполняться не будет, хоть убейся ее автор об стену. В декабре 1936 года на 8 Всесоюзной чрезвычайном съезде Советов была принята Конституция СССР, согласно статье 141 которой право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся, коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами. То есть на одно место в Советы может быть несколько кандидатов и вовсе не обязательно от коммунистической партии. И партийные функционеры, тот самый господствующий класс, в лёт поняли, что Сталин таким образом хочет отстранить их от власти. Ими был инициирован февральско-мартовский пленум ЦК ВКПб 1937 года, на котором формально должны были утвердить форму бюллетеня для выборов согласно статье 141 вновь принятой Конституции. Но фактически, суть почти всех выступлений сводилась к тому, что страна наводнена шпионами, диверсантами, вредителями или просто троцкистами, пролезшими на самые высокие посты, и что органы НКВД не справляются с таким обилием врагов народа, им надо срочно помощь. Вот так начались те самые знаменитые репрессии 37-38 годов, которые их инициаторы и исполнители, а Хрущев был в их первых рядах, позже приписали Сталину и его маньяческой паранойи. Однако, зададимся вопросом, что может сделать король и его свита, если все поголовно бароны отказываются по его указу освободить крепостных? Ничего, только констатировать сей прискорбный факт и постараться минимизировать ущерб своему королевскому авторитету. Точно так же должен был поступить и Сталин, решив отложить битву на более поздний срок. Ну а там, война, послевоенное восстановление, все руки не доходили. Лишь в конце 1952 года, на 19 съезде он вновь бросил перчатку в лицо господствующему классу, сражаясь за власть Советов, и вновь проиграл. Но я не Сталин, я хуже, и поэтому я этот бой выиграл. Конечно, вся война еще впереди и будет она долгой и затяжной, возможно даже столетней, но главное уже сделано. Головы у партийной гидры отрублены, а те, которые будут пытаться вырастать вновь, я буду беспощадно прижигать. Я, злой, жестокий и коварный, и не имею права быть добрым, белым и пушистым. Глава 10. А жизнь-то продолжается. Фаина Раневская, думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши? Старинов Илья Григорьевич. Те, кто считает, что время нельзя повернуть одним толчком, не видели, как уходит под откос железнодорожный состав. Микколо Макиавелли, государь. При этом надо иметь в виду, что нет дела более трудного по замыслу, более сомнительного по успеху, более опасного при осуществлении, чем вводить новые учреждения. Ведь при этом врагами преобразователя будут все, кому выгоден прежний порядок, и он найдет лишь прохладных защитников во всех, кому могло бы стать хорошо при новом строе. На совещании в кремлевском кабинете по поводу только что случившегося катаклизма, не мог не вспомнить Высоцкого. Что там было? Как ты спасся? Каждый лез и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? Я не трясся, не стрелял, не смеялся, не щетинился и, тем более, не плакал. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Никакого пессимизма, само ледяное спокойствие. На вопрос, что там было, отвечал кратко, но при этом крайне информативно. Там была полная жопа, ибо, чем меньше на рублике говоришь, тем тяжеловеснее каждое твое слово. На второй вопрос, как ты спасся, мой ответ был более пространным. Предлагаю наградить товарищей Берию и Власика званием Герой Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда», ХМ, ГКХМ, посмертно. Подняв руку, кто за? Принято единогласно. По ходу первого моего совещания в Кремле, Поспелов Петр Николаевич, главный редактор газеты «Правда», несколько раз подходил ко мне с несколькими вариантами хроники происшествия, из которых я выбрал наименее фантастичные и слегка собственной рукой отредактировав, разрешил опубликовать в средствах массовой информации СССР, но от уже принятого решения, законно репрессировать его при первой же возможности, отнюдь не отказался. Но, конечно же, главным вопросом того совещания был, что делать, товарищ Сталин, на классический вопрос, ответ тоже должен быть классическим. Сухари сушить, мысленно поугоров над их обескураженными физиономиями, успокаиваю, шутка, мал-мал кавказский пошутилка, товарищи наркомы и исполняющие их обязанности. Если же серьезно, то вы должны, как и прежде, исполнять свои должностные обязанности. Больше ничего делать не надо. Слегка рыкнул на них, чтоб боялись. И даже не вздумайте. Действительно, член Политбюро Вячеслав Молотов, к примеру, являлся в тот исторический период одновременно председателем Совнаркома, главой советского правительства и наркомом иностранных дел. Кто-то берется утверждать, что он спал и ночевал на трех своих должностях и причем одновременно в трех креслах и, теперь без него, все пропало. Конечно, нет, у него были негры, заместители то бишь, которые и пахали за него. Сам же Вячеслав Михайлович, хорошо что еще успевал особо не вникая расписываться в наиболее важных документах, да и то, далеко не факт, на посту председателя СНК, заместителем Молотова формально считался практически любой нарком. Фактически же, его обязанности выполнял Яков Ермолаевич Чадаев, имевший огромный послужной список и, надо полагать, не менее огромный опыт работы на высших, непартийных, государственных должностях. Знаете такого? Конечно ж, нет, нахрен знать какого-то негра, то ли дело, сука, товарищ Молотов. И тем не менее, в годы Великой Отечественной войны, когда Сталин являлся председателем Совнаркома СССР, правительственные постановления публиковались в печати за двумя подписями, его и Чадаева. Так неужели Яков Ермолаевич не справится с Совнаркомом без Молотова? На этот счет у меня нет сомнений. Заместителем Молотова на должности наркома иностранных дел был Андрей Януарьевич Вышинский. Ну, этого-то, кто не знает. Конечно, на него грязи вылито немало, сравнимо со Сталиным и Берией, но одного не отнимешь. Это был очень жесткий человек и при этом умный, по-европейски образованный, блестяще владеющий несколькими языками и обладающий незаурядным ораторским искусством. Все будущие крупнейшие международные конференции, такие как Ялта и Потсдам, не проходили без участия Вышинского. Он же активно разрабатывал и послевоенное устройство мира. Иностранные коллеги отзывались о Андрее Януарьевиче как о вежливом, учтивом дипломате, вмиг превращающийся в какой-то разъяренный вулкан ненависти, если дело касается международных интересов страны. Так кто же на должности наркома иностранных дел СССР может быть лучше его? По крайней мере, я таких не знаю. Ну а чуть позже, я к нему молодого Андрея Громыко подтяну, на вырост, так сказать, точно такая же, или почти такая же бодяга и, с остальными членами и кандидатами в члены, ныне покойными, у каждого из которых были пахавшие за них заместители. Правда, вместе с Калининым, председателем Президиума Верховного Совета СССР, утонули и оба его заместителя. Председатель Совета Союза Верховных Советов СССР Андреев и председатель Совета Национальности Верховного Совета СССР Шверник. Хрен, как говорится, с ними, но я не про это. Этот случай был единичный и при этом пострадал больше всего. Вовсе не этот орган высшей законодательной власти страны, а советский балет, лишившийся мощной поддержки этого козлобородого лесбиенца. Так по нему мы и так, впереди планеты всей. Ну, отстанем чуток и что? Ничего страшного. С остальными наркоматами, все пучком. Например, председателем Государственной плановой комиссии при СНК, Госплан СССР, был Вознесенский. После его гибели в РИА этой должности стал его заместитель Максим Захарович Сабуров. Что-то изменится с государственным планированием в худшую сторону? Уверен, что нет. А вот в лучшую, вполне может быть. Были заместители у Кагановича, наркома путей сообщения, Микояна, наркома внешней торговли, Маленкова, начальника управления кадров ЦК ВКПб. Про Берию Лаврентия Павловича я уже говорил, ну а Ворошилов, так тот вообще, на момент своей смерти, был практически пустым местом, а у пустого места, как правило, заместителей не бывает, так что конца света не случилось. В народе в таких случаях обычно говорят, померли охримы, да и хрен с ними. Был поднят вопрос и о том, что делать с утонувшим мавзолеем и главное, с телом Ленина. Было даже предложение привезти с Донбасса шахтеров-стахановцев, мобилизовать московских комсомольцев и, в ударном темпе, к следующей годовщине Великого Октября откопать мавзолей и поставить его на место, чтоб руководству было откуда на парады в честь очередной годовщины смотреть. Если получится, то даже бункер отрыть, чтоб извлечь из него тела погибших делегатов, для их захоронения в виде серого порошка в Кремлевской стене. Другие предлагали объявить об международном конкурсе мемориала у той же стены в память погибших. Я был в принципе не против, но в свою очередь предложил проконсультироваться со специалистами и вызвать сюда кого-нибудь из метростроя. И часа не прошло, как никому неизвестный капитан с петличками танкиста привез самого отца советского метро, Павла Павловича Раттерта, и тот попеременно краснее и бледнее, безбожно заикаясь, панически, истерически, категорически отверг саму такую возможность. Товарищи, ради Маркса не делайте этого. При попытке откопать мавзолей, провалится под землю весь московский Кремль. Мне осталось лишь беспомощно развести руками. Ну, вот видите, так что нам не остается ничего другого, как засыпать ту яму и восстановить брусчатку Красной площади, чтоб на ней можно было парады в честь Великой Октябрьской революции проводить. А руководство страны, любоваться ими может с Кремлевской стены, там даже виднее, ибо обзорность выше. Насчет увековечивания памяти погибших товарищей, же, походив и, типа подумав, лучшим мемориалом нашим погибшим товарищам, будут наши успехи в деле построения социализма в нашей стране, укрепление ее обороноспособности и успехи СССР на международной арене. На этом я закончил совещание, запланировав вновь встретиться с наркомами и исполняющими их обязанности, после завершения внеочередного Всесоюзного съезда народных депутатов, на котором я официально вступлю в должность председателя Совета народных комиссаров СССР и объявлю о некоторых конституционных реформах. Все эти важные события, без всякого преувеличения, переломных и судьбоносных в истории страны, произойдут после окончания трехдневного траура, 23 января. Время, как быстро летит время. Уже практически полторы недели я в теле реципиента, а фактически ничего еще не сделано. Наконец-то все вышли, оставив в кабинете троих уцелевших посвященных. Поскребышева, Косынкина и Виноградова. Я сразу предупредил. Не спрашивайте, что произошло, друзья, чтоб мне не пришлось вам врать. Скажи им всю правду, что все началось из-за того, что я, не подумав как следует, приказал Власику установить блокпост перед въездом на ближнюю дачу, чтоб мне не докучали сталинские детишки. После чего последовала вся эта цепь невероятных событий, приведшая к столь трагическим событиям, что сын Сталина был формальным главой антисталинского заговора, что из чувства самосохранения я залюбил мозги Хрущеву якобы у меня имеющейся порнушкой с его коровой, и он, как последний лох, поведшись на такой тупой развод, в целях неразглашения этого фика расстрелял политбюро, что в результате моего договорника с ним в сортире. Тот по моему совету взорвал подземный бункер с партсъездом, отчего ушел под землю мавзолей с Лениным. Нет, только не это. Пусть думают, что хотят, все равно до такого не додумаются, ибо это за гранью добра и зла. Впрочем, у Косынкина уже был готов ответ. В том, что произошло, чувствуется воля его. Он вас послал к нам, он и вас и уберег. Внимательно посмотрел на него. Кажется, вместо просто умного, исполнительного и преданного власика, я получил вдобавок и еще религиозно-фанатичного начальника личной охраны. Правда, нам с ним еще работать и работать. В службе охраны Кремля и меня лично обнаружены серьезные изъяны. Виноградов тоже был такого же мнения, хотя менее эмоционально и крайне осторожно согласившись. Иначе это ничем не объяснишь. И только Поскребышев, сохранив хладнокровие, задал конструктивный вопрос. Иосиф Виссарионович, не считаете ли вы, что после смерти Лаврентия Павловича и Николая Сидоровича, число посвященных должно быть увеличено? Я задумался. Действительно, что мы имеем в сухом остатке? Секретарь, входящий отдел кадров, скрещенный с арифмометром. Вчерашний пограничник, хотя и боевой, но еще не освоившийся на новой должности и скорее всего человек ограниченной службой. И профессор медицины, который в соответствии с уровнем современной медицины, разве что клизму могущий профессионально поставить, да посоветовать чаще ходить пешком. Все это, конечно, здорово, но маловато будет. Спрашиваю, у вас есть кто-то на примете? Александр Николаевич, тот, прячет глаза. После вашего рассказа про будущее, Иосиф Виссарионович, я просто не решусь кого-либо рекомендовать. Вам виднее, на другое я и не рассчитывал. Секретарь, он и в Африке секретарь, исполнит все что угодно, но вот подсказать что, на то существует шеф. А шеф, напоминаю, это я, посмотрев в окно, где заметно вечерело. Так, так, так, завтра с утра у меня будет рабочая встреча с одним капитаном, который в данный момент тусит в секретарской. Пора наконец познакомиться с моим поддельником и сделать ему предложение, от которого тот не сможет отказаться. Но это, пожалуй, к делу не относится. С закрытыми глазами, в несколько секунд перебрав все известные мне варианты. Так, так, так, кого еще? Озарение пришло, как всегда, неожиданно. Завтра днем, судя по всему, я буду шибко занят на траурных мероприятиях, посвященных сегодняшнему происшествию. А вот вечером соберите мне в этом же кабинете следующих лиц: Льва Захаровича Михлиса, Глеба Максимилиановича Кожижановского, обоих братьев Бонч-Бруевичей, Михаила и Владимира Дмитриевичей, Розалию Залкин по прозвищу Землячка. И, эх, жалко, что Антон Семенович Макаренко уже умер, чуть не хлопнув себя по лбу, и Виктора Николаевича Сороку Росинского. Если кто-то из них находится не в Москве, как последний, то вышлите за ним мой личный самолет. Подумав еще, но их посвящение должно происходить не так, как вас, то была чистейшей воды импровизация с целью легализации, а вкратце рассказал первый пришедший в голову сценарий, а стало быть и самый верный, и на этом мы на сегодня расстались. Поскребышев остался в секретарской, ибо там всегда есть чем заняться. Виноградов направился в кремлевскую поликлинику, там кому-то стало плохо, а мы с Косынкиным поехали на ближнюю дачу. На сегодня все, все, да не совсем все. Когда мы с новым начальником охраны приехали на блокпост, чтоб снять с него стажеров, тех оказалось всего четверо. Отсутствовал и старший, сержант Ерофеев. На недоуменный вопрос Косынкина, а где личный состав, те отвечают, стеснительно поглядывая на меня: ужинают на даче у товарища Сталина. Спохватываюсь. Ах, да, я же сам им предложил харчеваться у себя, ибо про них, похоже, забыли за этой кутерьмой. А вы то как, товарищи бойцы, не голодны? Гаркают хором. А мы уже недаром поужинали, спасибо. Первым делом представившись новым начальником охраны, Косынкин их озадачил. Скоро за вами приедет машина. Дождетесь возвращения своих товарищей, сворачивайтесь и отправляйтесь в свое подразделение. Считайте, что испытательный срок уже прошли. 3 дня отдыха и приступить к исполнению обязанностей по охране товарища Сталина. Служим трудовому народу. Люди дисциплинированные и про власика ничего спрашивать не стали. Не стали говорить ничего и мы. В свое время сами узнают. Зачем раньше времени настроение портить людям? Кстати, когда подъехали к даче, я, Петр Евдокимович, только ничего не говори моей сегодня про сегодняшнее. Задолбает ведь до утра вопросами да своими бабьими ахами да охами, а я сегодня выспаться хочу. С утра обрадую и сбегу на работу. Улыбается краешками губ. Хорошо, Иосиф Виссарионович, Валентина Васильевна встретила нас, уперев в бока руки и с подозрением принюхиваясь. Что так поздно? Дел сегодня было много, едва разгреб. Сама попробуй целый партсъезд за день закопать и мавзолей с Лениным вдобавок. Недоверчиво оглядывает с ног до головы. А чё опять напялил какое-то старье? Поглядывая на вытертые чуть ли не насквозь рукава старенькой сталинской шинели. Это рабочая форма одежды. По зоопарке забыл переодеться. Иронично хмыкает. Хм, ты бы еще в строительной каске домой приперся. Мда, каска и шахтерский фонарик во лбу, пожалуй, сегодня были бы не лишними. Затем, настроение у моей изменилось, и она чисто по-женски жалеючи. Не замерз хоть? Опять поди гавкать всю ночь будешь и неделю носом шмыгать. Удивительно, но за весь день, не помню чтоб чувствовал холод. Стресс должно быть и выделяющийся в избытке адреналин. Пожав плечами, сегодня на работе было жарковато. Пахал как сам Стаханов в забое, только успевали оттаскивать и... Замерзать было некогда. Из малой столовой раздавались молодые голоса и звонкий девичий смех. На мой немой вопрос, моя супружница озабоченно отвечает. Светка сержанта твоего охмуряет. Ерофеева однозначно, больше среди стажеров никаких сержантов не заметил. Интересуюсь. Ну и как успехи? Вздыхает. Замуж пора выдавать девку, пока не испортилась. Клюя носом. Раз пора, значит выдадим. Ты бы это, мать, накрыла бы нам с Петром Евдокимовичем на кухне, спохватывается. Ах ведь и правду, чего это я стою, с вами лясы точу, мужиков же кормить надо, и уже на бегу. Водку топить будете, водку, водку пить будем. Косынкин, непреклонно категорически, я не буду, товарищ Сталин, исполняю обязанности, бурчу по-стариковски. Ну и нахер мне все это диктаторское всесилие, если уж и выпить ни с кем, не. Все-таки надо было валить на пенсию, чтоб спиваться не в одиночку, а киберюк какой, а в дружной компании. Но настаивать не стал, не успели мы с начальником охраны опустошить по тарелке борща, а я вдобавок закинуть за воротник пару стопок особой московской, как на кухню слетает перевозбужденная Светка и шепчет на полдома. «Папка, можно тебя на минутку? Меня не только можно, но и нужно. Но сперва поздоровайся с Петром Евдокимовичем». Та, даже нечто вроде книг сына сделала. «Здравствуйте, Петр Евдокимович, да чего воспитанный ребенок, йо». После чего бесцеремонно вытащила меня за рукав в прихожую. «Помнишь, что ты говорил по мужчину охотника? Чем больше за какой-нибудь птичкой по лесу бегаешь, чем больше при этом мозолей на ногах натрешь и больше шишек на лбу набьешь, тем вкуснее она потом тебе кажется. Ну, говорил, я вообще в последнее время очень много чего говорю, а это правило и девушек тоже касается. Дай соберусь с мыслями. Походу, она на этого сержанта Ерофеева запала. Ну, а что, парень молодой, видный, вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, я б лучше в него попал, чем в этого, старпеда Рябова. Так что же ответить? С одной стороны все верно, ведь в СССР с 1917 года существует равенство полов и женщина также вольна охотиться за мужчиной, как и тот за ней. А с другой стороны, мы, мужчины, существа противоречивые. Охотник перестанет видеть в ней дичь, а точно такого же охотника, как он сам и, мало того, соперника. Если, конечно, речь не идет об приверженце так называемой однополой любви. Ты понимаешь, о чем я? Та, закусив губу, понимаю, бурчу, все вы все понимаете, а потом выскакиваете замуж за всяких педрил, ты, плачешь, обливаясь слезами, Светка больно ударила меня в грудь кулачком, он никогда не будет на меня охотиться, потому что я, твоя дочь, я, Сталина, и завывая смертельно раненной волчицей, убежала к себе наверх, глядя ей вслед, процитировал одного из классиков великой русской литературы. Что за комиссия создатель, и все мои проблемы, самому же, в раз показались такими мелочными, что хоть плачь, мне выпить ни с кем, за ней, никто не охотится. Повзрослев, Светлане придется брать инициативу в свои руки и, оттого будут все ее личные семейные трагедии. Бедный ребенок, закончив на оптимистической нотке, а впрочем, жизнь продолжается. На следующий день... Прибыв с утра в свой кабинет, первым делом ознакомился с только что вышедшим номером «Правды», из-за траурной каймы и списка погибших, бывшим, как бы не втрое более толстый, чем обычный. Собственно то, он и состоял из художественно-документального описания самой катастрофы и длинного списка перечня ее жертв. Из первой части, простой советский человек мог узнать, что перед тем, как стать жертвами, депутаты съезда, под руководством Политбюро ЦК ВКПб и лично товарища Сталина, длительное время затыкали образовавшийся пролом в стене бункера своими депутатскими телами, и причем добровольно и с песнями, распевая «Интернационал», то бишь, когда же депутатские тела наконец кончились, товарищи из Политбюро ЦК ВКПб поручили товарищам Берии и Власику любой ценой найти выход и спасти вождя и учителя, а сами, навалившись на стальную дверь бункера, изо всех сил удерживали грунтовые воды, пока те были в поиске. Товарищи Берия и Власик сумели найти аварийный выход из бункера и вывести товарища Сталина из подземелья наружу, на радость всему советскому народу, всем трудящимся всего мира и, просто, всему прогрессивному человечеству, а сами вернулись, чтоб вывести и его соратников. Но тут новый удар стихии, и все до одного умерли. Я ржали, плакали, плакали, снова ржаль. А редактору «Правды» мысленно пообещал: «Веселый ты парень, товарищ Поспелов, тебя я убью последним». Бегло прочитав список жертв и наскоро его проанализировав, я понял, что перед тем нас навсегда покинуть, мои соратнички решили меня слегка обуть, забыв пригласить на съезд некоторых членов Центрального комитета ВКПб, могущих оказать мне поддержку. Сперва теряюсь в догадках, неужели они не понимали, что Сталин заметит это. Потом вдруг осенило: ах, да, мнимый мини-инсульт. Виноградов предупредил их, что после него товарищ Сталин ведет себя странно, может не узнавать кого-то. А потом при первой же встрече на ближней даче, они сами убедились, что со зрительной памятью у него что-то не так. Например, я не смог узнал Андреева, и это, видимо, было замечено. Ну, что ж, в любом случае, все, что не делается, делается к лучшему. Осталось только процитировать Булгакова, несколько переиначив: никогда не читайте советских газет перед обедом, читайте с утра, для поднятия настроения. Затем у меня была встреча с тем капитаном-танкистом, ныне капитаном госбезопасности и без пяти минут кавалером ордена Красной Звезды, с коим имел удовольствие законно репрессировать Хрущева. О том, что он же убил Берию, я старался не вспоминать, помня о возрасте реципиента, его не шибко богатырском здоровье и сердечно-сосудистых проблемах. Сидя за письменным столом в своем кремлевском кабинете, делаю приглашающий жест: присаживайтесь, капитан, разговор у нас с вами будет долгим и, надеюсь, конструктивным, а в ногах правды нет. Когда тот расположился на кресле напротив, некоторое время за ним молча наблюдал. Сразу бросилось в глаза, как тот с жадностью разглядывает книги в книжном шкафу. Любит читать, стало быть, одно очко в свою копилку уже заработал. Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество и семейное положение. Происхождение меня не интересует, ибо среди представителей разных классов хватает как порядочных людей, так и откровенных мразей. То же самое с партийностью и национальностью, добавлю. Тот, соскочив: Славин Петр Алексеевич, холост, беспартийный. Я слегка вздрогнул. Славин, фамилия советского диктатора из одной довольно примитивной, хотя и увлекательной для меня, компьютерной стратегии, из игрового мира нулевых годов. Правда, тот, просто Славин, а этот вдобавок, Петр Алексеевич, как один из первых в мире космонавтов. ХМ, ГКХМ. Что-то с памятью моей стало, как первый в мире российский император, невольно уставившись во все глаза на потолок. Это совпадение или какой-то знак свыше? Подумав, я решил забить. Если им что-то от меня надо, пусть вышлют методичку. Про происхождение и национальность точно сказать не могу, так как, сколько себя помню, детдомовец. Выживший, значит, детдомовцем может стать только самостоятельно выживший на улице ребенок. Еще одно очко стало быть. Ваше жизненное кредо, товарищ Славин, с готовностью отвечает. Что такое кредо, я точно не знаю, но дядька Степан, завхоз детдома, что был мне за отца родного, учил, пока жив был: не пей с кем попало, никогда не бери чужого и не спи со шлюхами и никого не бойся. Стараюсь следовать этим правилам, товарищ Сталин, с понимающей усмешкой. И потому до сих пор капитан, ему на вид где-то под тридцатник, другие уже полковники в его годы, а то и генералы, отвечает с юморком. Если учитывать, что до лета 39-го года я был всего бригадиром таксистов в Горьком, откуда меня как старшину запаса забрали для освободительного похода на Западную Украину и до сих пор не вернули, я сделал достаточно стремительную карьеру. Недоверчиво хмыкаю. Герой, стало быть, а почему я не вижу орденов и медалей на геройской груди? Разводит руками и виновато. Так я же не при штабе геройствовал, товарищ Сталин. понимающе улыбнувшись. «Возможно, это и к лучшему. Да, вы присаживайтесь, капитан, мы не в штабе, а я не начальник финансовой части». Когда тот снова расположился в кресле, задаю главный вопрос и внимательно слежу за его лицом и особенно за глазами. «Как, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с моим сыном?» «В Академии Генерального штаба, где учитесь?» Энергично вертит головой. «Я не учусь в Академии, а с вашим сыном познакомился случайно. Стало быть, он не дурак. В Академии Генерального штаба РККА никого кроме дураков и встретишь, в этом я с Жуковым согласен. За редким исключением, конечно, во всех отношениях, замечательный чувачек, этот капитан. Мне стало шибко интересно. Вот, как, случайно, говорите, расскажите, как это было. Иду по Москве, в кои проездом из Карелии на Дальний Восток, любуюсь столицей нашей родины, где ни разу не был. Вдруг, скрип тормозов, рядом останавливается такси, из него выпрыгивает какой-то лейтенант-летчик. «Я сын Сталина, помогите мне освободить отца, которого арестовали люди Берии. Как я мог ему отказать?» А потом мы с ним поехали в академию. На этом достаточно. Рассказа про убийство Берии я могу не перенести, тут же начать неконтролируемо звереть. Вроде уверен, что не врет, ибо, прожив столько лет там, я достаточно хорошо разбираюсь в людях. Да и моя прежняя профессия главы региональной ОПГ, как у ошибающегося всего раз сапера, не распознал человеческую натуру, и вот тебя уже несут в деревянном макинтоше, а вокруг играет музыка, которую ты не слышишь. А потом над тобой не синее небо, каменный памятник, на котором твоя же фотография и по годовщинам, четные цветы, на которые не прилетит пчела. Задаю вопрос, чтоб понять, как разбирается в людях он. «Как вам показался мой сын?» Подумав, тот тщательно обдумывая каждое слово, «горяч, глуп, но это пройдет с возрастом, склонен предаваться излишествам, спиртное, женщины, но если прямо сейчас загрузить делом и ответственностью, выйдет толк. В принципе, я согласен с такой оценкой этого юного балбеса, Василия Сталина. Ну что сказать, без всякого сомнения сидящий предо мной человек, природно умный, судя по карьере, обладает незаурядными качествами лидера. Мимом таких людей проходить нельзя. Смотрю ему в глаза и безапелляционно, как о давно уже решенном. Товарищ Славин, Дальний Восток отменяется, отныне будете служить при мне. Ну, скажем, офицером для особо деликатных поручений. Официально же, в службе охраны Кремля. Подчиняетесь мне и только мне и, больше никому. Осторожно спрашивает, в чем будет заключаться моя служба, товарищ Сталин. Встав и неторопливо сделав вокруг стола круг, наблюдая за его головой, поворачивающей за мной, подобно корзине подсолнечника, за солнцем усаживаюсь на место, и, злодейски убитый хрущевцами генерал Власик, да будет вечная об нем память, создал спецслужбу для охраны первых лиц в государстве, ткнув себя пальцем в грудь, если быть точнее, лично товарища Сталина. Помолчав, продолжаю, но вы как человек военный, должны понимать, лучший вид обороны – это нападение. И недавние события, когда даже НКВД во главе с товарищем Берией облажался по полной, тому лишние доказательства. Капитан удивленно приподнял брови, но ничего не сказал, ничего не спросил. За него это сделал я. Почему, спросите? Отвечаю, НКВД – слишком неповоротливая структура. Чекисты могут справиться с вызовами, носящими общий и массовый характер, но перед узконаправленными они спасуют, да к тому же они вынуждены действовать хоть в каких-то рамках закона. А что делать, когда есть сигналы, например, но нет свидетельских показаний, улик, вещественных доказательств? Ничего нет, кроме вероятной угрозы государству, хватать и тащить, а если потенциальная угроза исходит из окружения лица высокопоставленного, напомню, что Николая II вовсе не рабочие с крестьянами свергали, а собственные генералы. Среди основателей РСДРП тоже нет ни одного босика, а одни лишь генеральские, да купеческие сынки, на коих ни один жандарм не посмеет даже косо взглянуть без веских на то оснований. Беру со стола бумажник Хрущева и вынимаю из него несколько фотографий. Первое, что удивительно, портрет улыбающегося Ленина в кепке. Покачав головой, засовываю обратно, беру и перебрав фотографии хрущевских выблетков, рассматриваю фото сожительницы покойного Попкорна. В реале, корова корова и, что он в ней хорошего нашел, высокую удойность, что ли. Например, давно уже поступали сигналы, что первый секретарь Компартии Украины, спит не с тем, с кем ему следовало бы спать, как настоящему большевику, а с врагом советской власти, одним словом. А ночная кукушка – это сила. Показывая капитану фото, медленно произношу: Нина Кухарчук, она же Гарпина Безотказная, член террористической группы «Майдан Промежности», являющийся правым крылом украинской ультранационалистической организации «Ухно-Ухно». Задумчиво, далеко протянули они свои щупальца, очень далеко, как бы очнувшись, так далеко, что этим сигналам не верили ни я, ни товарищ Берия, ни члены Политбюро, за что они и поплатились сполна, а я лишь чудом спасся. Представляете, товарищ капитан, что было бы со страной и народом, если бы погиб товарищ Сталин? Выдыхает, с хорошо заметным чувством ужаса. Понимаю, понимаете, что я от вас хочу, после недолго раздумья. Понимаю, вы хотите, чтоб я убивал, резко перебиваю, убивает шпана в подворотне, запомните это, капитан, вы же, товарищ Славин, будете ликвидировать угрозу для первого лица государства. Чуете разницу, или вы разницу не чуете? Внимательно, на меня глядя, я хорошо понимаю разницу, но хочу задать еще один вопрос, товарищ Сталин. Как определить, истинный этот сигнал или ложный, стараясь не шибко нравоучительно? В таких случаях лучше перебдить, чем недобдить, товарищ Славин. Положим, сигнал ложный, сигнал, и коммунистическая партия по ошибке лишится одного или даже дюжины первых секретарей, да хоть всех, как это произошло вчера. Что произойдет, что изменится? Достаточно уверенно смело отвечает: выберут других, ничего не произойдет, в общем-то и ничего не изменится. Правильно. А что произойдет, если убьют товарища Сталина? С испугом, так ему не идущим, на меня таращись, боюсь даже представить себе не такое. Указательный палец вверх. Правильно. Потому что такие, как товарищ Сталин, в нашем государстве рождаются один раз в 100 лет. И это еще, если сильно повезет. Вот не было в веке 19 никого на него похожего, и все. Рассыпалась Российская империя, и города ее переполнились беспризорниками. Помолчав: так каков будет ваш ответ, капитан? Больше не раздумывая, соскакивает и, вытянувшись по швам: я согласен, товарищ Сталин. Внутренне ликуя: а куда б ты делся с этой планеты? Вслух: рад это слышать, и вот вам первое задание. Убрав обратно в бумажник фотографии Ленина и детей Хрущева, протягиваю ему фото их матери и по совместительству сожительницы дохлого кукурузника. Капитан, вам приходилось убивать женщин? Нет, товарищ Сталин. Прищурившись: а хотелось бы попробовать? После недолгого замешательства тот твердо: нет. Сказать по правде, нет. Только радуюсь, а он вдобавок не беспринципный, и это очень хорошо. Не обязательно делать это своими руками. Позже я дам вам документ, по которому вы сможете выбрать себе любого исполнителя в любой тюрьме СССР. Естественно, работать надо крайне аккуратно и без лютого фанатизма. Имитация самоубийства или несчастного случая. Если что, я подскажу вам несколько типовых схем. Исполнителя обратно в тюрьму можно не возвращать. Понимаете, про что я? Понимаю, товарищ Сталин. Где-то через месяц-другой, как все устаканится после сегодняшних событий, можете приступать. Увидев, как тот снова бросил жадный взгляд на книжные шкафы: кстати, можете выбрать себе любую книгу. Дарю. Славин, не заставляя себя долго уговаривать, подошел к книгам и завис. Прямо глаза разбегаются. Подсказываю: в таких случаях в нашем народе говорят: бери ту, какая на тебя смотрит. Тот выдернул с полки какой-то томик и засунул его под мышку. Я успел мельком прочесть на обложке: Никколо Макиавелли, Государь. Хороший, хотя и случайный выбор. Глава 11. Оболганные и позабытые. Команда, одним словом. Великий русский ученый-химик Ипатьев В.Н. Для того, чтобы руководить хотя бы несколькими десятками людей, в каком угодно деле, необходимо обладать особыми качествами натуры и своим авторитетом так влиять на окружающих людей, чтобы они беспрекословно выполняли отданные им приказания. И В. Сталин, 12. Краткое съезд партии. Гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи кавалерии товарища Буденного, чем выковать 2-3 руководителей из низов, могущих в будущем действительно стать руководителями страны. Траурные мероприятия продолжались 3 дня, с 21 го по 23 января включительно. За первый день я успел побывать на нескольких траурных митингах, толкнуть там пару коротких речей, лично выразить соболезнования родным и близким и, после того как яму на месте мавзолея засыпали, возложить к кремлевской стене венок с надписью: пацанам, которых с нами больше нет, а с какой еще, любим, помним, скорбим, что ли, так не любил я никого из них, а помните, скорбеть собираюсь лишь по Бере и Власику, и то лишь потому, что их мне будет явно не хватать, так зачем кривить душой, особенно если без особой на то надобности, не люблю я это. Наконец наступил вечер, и я, наскоро перекусив в совнаркомовской столовой, отправился в свой кабинет, где меня уже ожидали посвященные и те, кому только предстояло ими стать, чтоб получить предложение, от которого они не в силах будут отказаться. Пожалуй, моим современником из приглашенных хроноаборигенов самым известным был Лев Захарович Михлис, про которого что только не пишут и, как только бумага эту писанину терпит. Откуда растут ноги этой писанины, легко понять, зная, какую должность он ныне занимает. Народный комиссар государственного контроля. Понятно, Михлис, главный борец с коррупцией в СССР, и на этой должности он, проявив себя честным бессребреником-коммунистом, которого невозможно подкупить, став настоящим бичом для партийно-государственной номенклатуры, пытающийся поживиться за счет советского народа. Недолго проработав на этой должности, с 6 сентября 1940 года по 21 июня 1941 года, Лев Захарович тем не менее успел возбудить свыше 400 дел и успел дать по рогам многим коррупционерам, вызвав, естественно, страх и ненависть высшей бюрократии. Естественно, позже, те не пожалели собственного вонючего дерьма и черных чернил продажных писак, что посквернить его память перед потомками. Михлис был безупречно честным и принципиальным коммунистом и, в любой обстановке, храбрым в любой ситуации, не поддавался панике человеком, обладающим несгибаемой волей и твердым характером. Генерал Хренов А.Ф., начальник инженерных войск, рассказывал о таком случае на финской войне. В одной из рот его и застал приказ об атаке. Он, не раздумывая, стал во главе роты и повел ее за собой. Никто из окружающих не сумел отговорить Михлиса от этого шага. Спорить же с Львом Захаровичем было очень трудно. Конечно, спорить с ним было действительно трудно. Лев Захарович был весьма непростой человек, порой излишне резок, зачастую прямолинеен в оценках и требованиях и видел все лишь в белом, либо в черном цвете. Но факт остается фактом, когда понимал, что был неправ, то он никогда не стеснялся признать это. Дипломат ничуть он не любил, никогда не стеснялся в лоб говорить, обличая подлость, трусость, халатность и прочие недостатки. Миндальничать любил еще меньше, бывая порой не просто жестким, но и по-настоящему жестоким, если этого требовала обстановка на войне, например. Но то же самое можно сказать и про Жукова. Так почему тот маршал Победы, а этот, палач Сталина, где, сука, логика? Крымская катастрофа, говорите, дык, у Георгия Константиновича была катастрофа приграничного сражения и, ничего, как с гуся вода, ларчик открывается просто. Жуков возглавил преступную генеральскую клику, а Михлис противостоял ей. Впрочем, тема Михлиса и генералы у нас будет отдельной. Глеб Максимилианович Крыжижановский – это Леонардо да Винчи советской эпохи, которого открыто ругать не принято, но и вспоминать про него стараются как можно реже. Как так, ленинские гвардейцы вдруг не жертва сталинских репрессий, даже на 5 лет пережившие вождя народов? Как же так, так не бывает. Поэтому, молчим, молчим. Глеб Крыжижановский был одним из основателей партии большевиков, соратником Ленина и автором плана Гайлро. Но это бесконечно мало, почти ничто. Глеб Крыжижановский воистину цивилизационный деятель. Если Карамзин – отец русской истории, то он – основоположник советской науки. Апофеозом последней был старт Востока, несущего человека в космос. Кто тогда вспомнил про Крыжижановского? Никто. Как тут не вспомнить Данка из «Старухи» Изергиль Горького? Кинул взор вперед себя на шир степи гордый смельчак Данка, кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо, а потом упал и умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. В 1929 году глава Госплана СССР Глеб Максимилианович Крыжижановский становится вице-президентом Советской Академии Наук, АН, и вскоре составляет 5-летний план ее развития. В нем Крыжижановский наметил 2 пути развития советской науки. Снизу, от задач развития отдельных научных дисциплин и, сверху, в виде особо важных тем, определяющих задачи всего коллектива Академии, в свою очередь исходящих из нужд развития науки в целом и из нужд развития хозяйства страны. Кожижановский приступает к совершенствованию структуры Академии. Было создано техническое отделение, включающее в себя ряд новых научных институтов и лабораторий. В 1931 году был создан Энергетический институт, в 1933-м – Институт горючих ископаемых, а затем еще 5 институтов по разным отраслям технических наук. Все эти институты создавались по инициативе Глеба Максимилиановича, организовывались под его непосредственным руководством. Энергетическим институтом он руководил лично в качестве директора. После успешного завершения 5-летнего плана Академия наук СССР, это, прежде оторванная от практической жизни организация, на десятилетия превращается в мощный стартовый стол развития всей советской экономики. В конце 1930-х годов Кожижановский был отстранен от всякой руководящей работы. За что? Якобы за нелестные отзывы в письмах о Сталине. ХМ, ГКХМ. Кому предназначались письма, что это за отзывы, как о них стало известно тому, кто отстранял. Наконец, почему он не был арестован и в духе эпохи не репрессирован? Как обычно, нас заставляют глотать это дерьмо даже не разжевывая. Скорее всего же, к концу 30-х в Советской Академии Наук образовались свои клики, которым нужды развития хозяйства страны были абсолютно по барабану. Одним хотелось заниматься чистой, академической наукой, в которой ни за что не отвечаешь. Другие намертво связали науку и марксистские догмы середины 19 века, используя их как аргумент в спорах. Возможно, были третьи, четвертые, пятые, десятые и так далее. Научное общество, все эти академики, профессора и прочие доценты с кандидатами, это отнюдь не стадо безобидных овечек, блеющих на латыни что-то очень заумное. Это стая безжалостных волков, насмерть грызущихся за место в иерархии. Вот они совместными усилиями и съели Кожижановского. Глеб Максимилианович был человек с большой буквы, чей разум без труда охватывал особо важные темы. Специалистом, отлично знающим нужды развития народного хозяйства страны и хорошо понимающим, как наука может практически этим нуждам помочь. Он относится к числу уникальных по квалификации и значимости государственных деятелей, который дал мощный толчок развитию страны. Этого толчка хватало надолго, но не навсегда. И к периоду так называемого застоя, советская наука сгнила вместе с КПСС и всем Советским Союзом в целом. И до тех пор, уже российская наука, хотя и гребет из государственной казны фантастические суммы, но практическую отдачу имеет около нулевую. Как, впрочем, и все остальное постсоветское, промышленность, кинематограф, литература. Уникальнейшие в нашей российско-советской истории явления – братья Михаила и Владимир Бонч-Бруевичи. Первый – царский генерал-майор, генштабист, до революции даже среди своих коллег, имеющий репутацию махрового черносотенца. И тем не менее, сразу после отречения Николая II, он был избран членом исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города Пскова. После Октябрьской революции, или переворота, кому как угодно, он первым из генералов русской императорской армии перешел на сторону большевиков и фактически стал создателем Красной армии. А кто еще? Журналист Троцкий и прапорщик военного времени Крыленко, что ли? Не смешите мои домашние тапочки, они и так смешные. Советские, а следом за ними российские историки, запутались с создателями РТКА, как сказочный долболюб Емеля в «Трех соснах» и создается стойкое впечатление, что она создалась как-то сама по себе. Знакомый почерк, не правда ли? Великую Отечественную войну советский народ якобы выиграл сам по себе, вопреки яростному сопротивлению параноика Сталина, которому изредка смел перечить Жуков. И Красная армия в 1918 году создавалась точно так же, коллективным разумом перепивших балтийского чая 33 матросов с деревянными маузерами и пулеметными лентами через плечо. Бывший генерал являлся видным теоретиком военного дела, издал немало трудов по прикладной тактике боя, и для советской России он обладал немыслимой ценностью. И став красным генералом, Михаил Дмитриевич активно включился в создание советских вооруженных сил, последовательно занимая должности военрука Высшего военного совета РСФСР, главкома Реввоенсовета РВС, начальником полевого штаба РВС. Однако, еще в самый разгар гражданской войны Михаил Бонч-Бруевич вдруг подает в отставку и переходит на преподавательскую работу. Что это? Нежелание воевать с бывшими коллегами, перешедшими в лагерь белых? Навряд ли. Еще в германскую. Он считал многих из них германскими шпионами и без всяких политесов предлагал царю их вешать, за что и был подвергнут опале по настоянию самой царицы. Скорее всего, произошел классический случай, описанный нашим, стало быть, Вильямом Вильгельмом, Шекспиром. Афроамериканец сделал свое дело, афроамериканец должен уйти. За рычаги, созданные Михаилом Бонч-Бруевичем военной машины, уселись окончившие 3 класса сельской школы и ускоренные кавалерийские курсы краскомы, а сам он стал не нужен. Впрочем, без работы он не остался. В военном деле есть профессии, которые лихим кавалерийским наскоком не возьмешь. Например, топография и геодезия. По поручению самого Ленина, Бонч-Бруевичем-старший сперва организовал высшее геодезическое управление. Затем он же создал государственное бюро аэрофотосъемка, которым и руководил долгое время и причем, руководил блестяще, став словами современников, дедушкой советской аэрофотосъемки. В 30-е годы Михаил Дмитриевич дважды арестовывался, но заменить его было некем и, избежав преследований, так же как и его младший брат, он прожил долгую и, полагаю, счастливую жизнь, до конца работая в своем детище, в Мигайке. Младший из братьев, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, тоже практически неизвестен моим современникам, ибо советские и постсоветские историки про него упорно молчат, или что-то несвязно мычат. Аки глухонемой тургеневский дворник Муму, злонамеренно утопивший боярского Герасима и теперь дающий показания Становому в полицейском околотке. А ведь это была в свое время политическая фигура, сравнимая по значимости с ленинской. Долго рассказывать, но без него не была бы создана партия большевиков, не случилась бы великая социалистическая революция. Да и кто такой Ленин, мы бы скорее всего не знали. В отличие от основателя первого в мире государства и крестьян, в основном кабинетного теоретика, Владимир Дмитриевич был человеком дела. До октября 1920 года он был управляющим делами Совнаркома РСФСР. По сути, второй человек в государстве. Это он непосредственно создавал механизм действия советской власти и обеспечивал его успешное функционирование в первый, самый критический период. Он национализировал банки, создал личную охрану Ленину, правительственную систему связи и медицинского обслуживания. Бонч-Бруевич-младший был предтечей Дзержинского в деле создания ВЧК, вместе с братом буквально с нуля строил Красную Армию, управлял внутренней и внешней политикой страны. В становлении новой идеологии его заслуги безусловны и неоценимы, сравнить их было просто ни с кем. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич свергал памятники царям и ставил новые революционные монументы, утверждая советскую власть на века. Сносил церкви, кошмарил священников и курировал систему научного атеизма в СССР, и при этом якшался с сектантами. Он редактировал партийные газеты, ведал советской литературой и искусством. Да всего просто невозможно перечесть. Образованнейший интеллектуал, именно такие люди стояли у истоков Великой Октябрьской социалистической революции. Придя к ней, исходя из собственных глубоких убеждений, построенных на осмысленном взгляде на мир, историю своей страны и чаяниях на будущее. Он, не цепляясь за власть, чем грешило и за что расплатилось абсолютное большинство ленинских гвардейцев, ушел из большой политики, как только понял, что его прежние идеалы не соответствуют суровой реальности. Говоря проще, когда понял, что что-то пошло не так, добровольно побыв какое-то время директором совхоза, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич был инициатором создания и первым директором Государственного литературного музея, литературного музея при Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина и руководитель издательства Государственного литературного музея, выпускавшего тематические летописи, сборники «Звенья», каталоги фондов и другие издания. Один из учредителей первого музея Л.Н. Толстого в Ленинграде, участник создания Толстовской выставки в историческом музее. После войны и до самого момента своей кончины в 1955 году, директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде. Так почему же такой неординарный человек не занял в истории достойного места? Уверен, что по той же причине, что и Кржижановский. Он не соответствует критерию истинного ленинского гвардейца, который обязательно должен быть расстрелян Сталиным. Ветеран партии Розалия Самойловна Залкинд, больше известная по партийному псевдониму «Землячка», ныне председатель комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР и, видать по сему факту, нелестных эпитетов у историков заслужила не меньше, чем Лев Михлис, красный демон революции, самая страшная женщина-палач в истории, еврейка, садистка, истеричка и нимфоманка и так далее, в том же духе. Солженицын так тот вообще обозвал эту женщину, фурией красного террора, как в народе говорится, что с мудака взять. На самом деле, в отличие от этого дезертира и лагерного стукача, Розалия Самойловна, сильная личность, настоящий большевик, готовая за свои убеждения идти на костер. Первая женщина, награжденная советским орденом, это о многом говорит. Что касаемо приписываемых ей зверств в Крыму и в частности в расстрелах 100 500 миллионов пленных белых офицеров. Так вся армия Врангеля до разгрома насчитывала всего не более 300 тысяч человек, из которых лишь примерно каждый десятый – офицер. Какая-то часть погибла в боях, порядка 200 тысяч уплыла на пароходах в Стамбул. Кого расстреливать? Каких офицеров? Вы про что лопочете? Какое красное от крови море? Нах! Расстреливали скрывающихся в горах бандитов, возможно частично и выходцев из благородного сословия, с тех вполне станется и расстреливала непартийная организация Крыма, возглавляемая землячкой, а особые отделы частей Красной Армии и вездесущие чекисты. А с другой стороны, что с ними еще делать надо было, в задницу целовать, что ли? Где содержать этих, прошедших за время гражданской Крым, Рым и медные трубы отморозков? Кем охранять и главное, чем кормить в то время, когда даже в детдомах был голодный мор ни в чем не повинных детей? Что же касается присвоенных ей эпитетов? Тьфу на них, раз историки кого-то демонизируют, взывая не к холодному рассудку человека, а к его эмоциям, практически к животным инстинктам хавающего пепла, то значит они однозначно пиздят. Верить им в таких случаях – самое последнее дело. Тьфу на них еще раз. Учась на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, Виктор Николаевич Сорокоросинский увлекся экспериментальной психологией, занимался вопросами индивидуальных особенностей памяти и воображения, внимания и возможностями воздействовать на эти особенности. За эти исследования юноша получил императорскую стипендию и освобождение от платы за обучение. После университета Виктор Николаевич учился психопатологии у академика Бехтерева, работал в военно-медицинской академии, в психологической лаборатории видного психолога Лазурского, где разрабатывал собственную науку о самовоспитании, автагогику, которая, по его убеждению, должна была занять такое же место в системе знания о человеке, как и педагогика.